Грейс и Дерек. В давние времена богатым и счастливым королевством правили король и королева. Народ их уважал и любил, потому что им удавалось так управлять страной, что бедных людей почти не было. Кроме того, у короля и королевы выросла дочь, красавица и умница. За доброту и помощь людям ее любили и гордились как достойной наследницей. Королева-мать много времени уделяла воспитанию дочери и знакомила ее с государственными делами. Многие из придворных мудрецов не только занимались ее обучением, но и советовались с принцессой, потому что ум у нее был острый и быстрый. Звали девушку Грейс. Добрая и умная девушка, да еще и красавица, была предметом смертельной зависти одной из придворных дам. Это была герцогиня Грудж. Завидовала герцогиня Грудж красоте принцессы, потому что сама была уродлива, словно жаба. Завидовала уму Грейс, потому что была злобно глупа. Ненавидела девушку за ее таланты и добрый нрав, потому что была ленива, неряшлива и бесталанна. Да еще и родилась калекой. Одна нога была короче другой. Счастливо и спокойно жила королевская семья до того момента, пока не заболела, а потом и умерла королева-мать. Грейс очень не хватало мудрой и доброй матери. Тоска сжимала ее сердце, когда принцесса думала о ней. Отцу пришлось еще тяжелее. Он очень любил королеву и без нее стал чахнуть и болеть. Доктора в один голос предписывали ему свежий воздух, путешествия и развлечения. Как-то раз король все же поехал на охоту. На ночь пришлось остановиться в доме герцогини Грудж. Ее поместье находилось как раз вблизи леса, где охотился король. Дама вышла его встретить. Она показала себя радушной хозяйкой, проводила короля в самые лучшие покои. После роскошного ужина показала свои винные погреба, где хранились изысканные сорта вин. Одно из них предложила выпить. «Это лучшее вино в моем погребе. Оно достойно такого высокого гостя». «Вы, наверное, гордитесь этой коллекцией». Король был безупречно вежлив. «Какое вино вы считаете у себя лучшим?» «Ваше Величество, сейчас я вам покажу». И герцогиня, переваливаясь с ноги на ногу, подошла к одной из бочек. Она вытащила пробку, и на пол посыпались золотые монеты. Герцогиня подошла к следующей бочке, и повторилась та же история. На пол сыпались такие же монеты. Казалось, что герцогиня сама удивлена не меньше, чем гость. Стала подряд открывать остальные бочки, из всех падали золотые монеты. Последние несколько бочек опорожнились не монетами, а изумрудами, жемчугом, бриллиантами. «Не понимаю, ваше высочество». Красное лицо герцогини изобразило не только удивление, но и возмущение. «Я думала, что в бочках вино, а тут какой-то хлам». «Вы считаете это хламом?» Король даже в своей казне не видел столько сокровищ. «Вам это нравится? У меня все подвалы такими камнями и золотом забиты. А вот вина теперь я вижу нет, чтобы вас угостить. Так жаль». Герцогиня хитрила, но она видела цель. «Хотите, все это будет вашим? Женитесь на мне, и я положу к вашим ногам все сокровища из своих подвалов». «Герцогиня, вы очень богатая женщина. Я женюсь на вас, и наше королевство станет еще богаче». «Замечательное решение!» Хитрая герцогиня уже мысленно потирала руки. «У меня, правда, есть одно условие». «Какое же?» Король был словно околдован сверкающими камнями и золотом. Он почти не смотрел на герцогиню и явно не отдавал отчет своим словам. «У меня нет своих детей, а ваша дочь, если вы назначите меня опекуншей, будет единственной наследницей вот этих богатств». И герцогиня указала рукой на горки камней и золотых монет. но она должна будет беспрекословно слушаться меня». И король согласился. Герцогиня отдала ему ключи от погребов, и на следующий день они обвенчались. Вот так неожиданно закончилась охота короля. Когда он вернулся во дворец, то сразу же отправился в комнату дочери. Увидев взволнованного отца, Грейс прежде всего подумала, что охота пошла ему на пользу. Все-таки изменил обстановку. Как-то ожил, разрумянился. «Вижу, Ваше Величество, что охота была удачной», — и Грейс улыбнулась. «Ты даже не представляешь себе, насколько удачной!» — воскликнул король. «У герцогини Грудж, оказывается, в подвалах лежат несметные сокровища. Сегодня я обвенчался с ней, так что королевство наше будет расцветать теперь с каждым днем. Будь сегодня готова и принять герцогиню. Постарайся ей ни в чем не перечить». Если бы речь шла о ком-то другом, Грейс восприняла бы такую весть, как любящая дочь. Жизнь-то продолжается. Но герцогиня... Грейс всегда чувствовала, как ненавидит ее эта дама. Отец вышел, а принцесса дала волю слезам. Ее добрая няня стала расспрашивать о причине этих слез. «Нянюшка милая», — плакала Грейс, — «отец вновь женился. Это было бы хорошо, если бы моей мачехой не стала герцогиня Грудж. Она, я знаю, ненавидит меня, а я должна еще буду подчиняться ей беспрекословно. Так батюшка сказал». «Ты принцесса. В тебе течет королевская кровь. Не забывай об этом, девочка моя. Герцогиня не должна знать, как ты к ней относишься», — наставляла принцессу няня. Скрывать чувства — тяжкое занятие. Но Грейс решила, что и покойная королева-мать, и няня были бы недовольны, если бы она повела себя неразумно. Принцесса стала готовить себя к встрече с герцогиней. Надела зеленое платье, драгоценности и корону. Постаралась настроить себя доброжелательно. Герцогиня готовилась более тщательно. На короткую ногу надела башмак с каблуком, который делал хромоту незаметной. Волосы ей покрасили в черный цвет, а лицо обильно напудрили, чтобы скрыть красный цвет кожи. Благодаря искусным рукам портных стал совершенно незаметным горб на спине герцогини. Короля удивила просьба, которую передала с гонцом герцогиня — прислать ей лучшего коня. Такая богатая женщина опросит коня. Между тем Грейс пошла в лес, чтобы немного прийти в себя и поплакать наедине. Вдруг она увидела пажа, которого она никогда раньше во дворце не встречала. Одет он был в зеленый бархатный камзол, на голове сияла белизной шляпа. Паж, улыбаясь, произнес: «Госпожа, король приглашает вас к себе». Грейс удивилась. «Я вас не знаю. Вы давно у нас во дворце служите?» «Меня зовут Дерек, и служу я исключительно вам, принцесса. Как принц невидимого волшебного королевства, я всегда рядом с вами. Слышал ваш разговор с отцом и знаю, как вам тяжело. Позвольте вам помочь». «Благодарю вас, Дерек. Мне действительно очень нужна ваша помощь. Теперь мне не будет так страшно находиться рядом с герцогиней Грудж. Вы же знаете, как она меня ненавидит». Повеселев, принцесса вернулась во дворец. Дерек выбрал для Грейс самую лучшую лошадь, и кавалькада во главе с королем выехала навстречу герцогине Грудж. Никто как-то и не обратил внимания поначалу, но когда герцогиня Грудж приблизилась к встречающим, обнаружилось, что лошадь под принцессой намного красивее коня, присланного королем герцогине. «Ваше Величество!» Не стесняясь ни придворных, ни слуг, сварливо закричала герцогиня. «У этой девчонки лошадь лучше той, что вы мне прислали. Вы унизили меня, я возвращаюсь!» Королю стало неловко, и он попросил Грейс уступить лошадь новой королеве. Принцесса не стала спорить, отдала. А герцогиня Грудж Так сильно хлестнуло бедное животное, что лошадь понеслась вскачь. Герцогиня не удержалась и упала с лошади. Король, испугавшись, что новая жена разбилась насмерть, подбежал и взял ее на руки и отнес в покой. Герцогиня, делая вид, что приходит в себя, обратилась к королю. «Ваше Величество, мне трудно об этом говорить, но эта Грейс подстроила все специально. Она хочет меня погубить». «Не надо так говорить, герцогиня. Вы плохо знаете мою дочь. Но не будем говорить о грустном. Давайте лучше устроим бал и пригласим гостей». «Да-да, мой король». Казалось, что герцогиня сразу перестала чувствовать боль от падения с лошади. Бал был ей на руку. Принарядиться, украсить себя драгоценностями и затмит Грейс с ее молодостью и красотой. Король постарался вернуть покой в свой дом и тем, что заказал портрет герцогини Грудж, только попросил живописцев приукрасить. Сделать изображение лучше, чем герцогиня в жизни. На балу он собирался в присутствии всех гостей преподнести ей этот подарок. Все было бы хорошо на балу, если бы не случайность. Герцогиня сияла от счастья, потому что занимала самое почетное место за столом, и все смотрели на нее. В глазах гостей светился неподдельный интерес. Кавалеры не могли скрыть свой восторг. Если бы герцогиня оглянулась сразу, за ее спиной стояла Грейс, и, оказывается, все с восторгом смотрели на нее. Когда герцогиня обнаружила, что внимание всех обращено не на нее, а на падчерицу, она решила убить принцессу. Ночью, когда гости разъехались, герцогиня Грудж вызвала охранников и приказала им отвезти падчерицу в лес, привязать к дереву и оставить там на съедение диким животным. Охранники любили принцессу. Они отвели ее в лес, не посмев ослушаться приказа новой королевы, но привязывать Грейс не стали. «Простите нас, принцесса! Пусть Господь вас хранит!» Они повернулись и ушли. А Грейс побрела по тропинке в темном лесу, тихо плача и прислушиваясь к каждому шороху. «Дерек, где ты, мой хранитель?» — шептала она непослушными от горя и ужаса губами. И Дерек словно услышал мольбу. На каждом дереве зажглась свечка, указывая путь к огромному замку в чаще леса. Грейс пошла быстрее и через некоторое время подошла к светящемуся тысячами огней прекрасному замку. На крыльце ее встречал Дерек. Он отвел ее в свой дворец, познакомил с сестрами и матушкой. Все вместе они поужинали, а потом Грейс отвели в хрустальную комнату, где она легла на роскошную кровать и уснула. Наутро Дерек спросил у принцессы: «Согласились бы вы выйти за меня замуж? Я так люблю вас, что готов жизнью своей пожертвовать, только чтобы вы были счастливы. Дерек, дорогой, я тоже вас очень люблю. Думаю, что погибло бы, если бы вы не спасли меня. Но мне нужно подумать. Сейчас главное для меня — отец. Ведь если герцогиня не пожалела меня, то она может и батюшку моего извести. Я не могу допустить этого. Кроме того, отец волнуется и может заболеть, если не будет знать, где я. Мне нужно домой». Дерек еще какое-то время пытался уговаривать Грейс, но увидел, что все бесполезно. Тогда он сделал принцессу невидимой и перенес ее прямо в комнату короля. Король был счастлив снова увидеть дочь, а по поводу замысла герцогини Грудж убить падчерицу сказал, что это, наверное, Грейс дурной сон приснился. А она приняла его за действительность. Отец стал уговаривать дочь не капризничать и спуститься к завтраку в столовую. Принцесса больше не стала спорить. Они вдвоем с отцом спустились в столовую, и герцогиня едва не подавилась пирогом, увидев Грейс. ведь она была уверена, что падчерицы уже нет в живых. Едва дождавшись ночи, герцогиня вместе с подругой и колдуньей схватили принцессу. Сняли с нее дорогие одежды, а вместо них бросили нищенское тряпье. Потом они заломили ей руки и бросили в темный подвал. До самого утра девушка не могла сомкнуть глаз, но решила никого не тревожить мольбами о помощи. Утром Грудж и колдунья явились в подвал Грейс и бросили ей клубок ниток, до того запутанный, что легче было его бросить в огонь, нежели перемотать. А именно это приказали сделать девушке. Она должна была распутать его и смотать заново. Молча взялась Грейс за работу, но уже очень скоро поняла, что выполнить ее невозможно. Только тогда она подумала, что напрасно не послушалась Дерека. «Я здесь, моя прекрасная принцесса!» Дерек появился именно тогда, когда особенно был нужен Грейс. «Чем я могу помочь?» «О, Дерек, дорогой, как я рада видеть вас! Вот этот клубок!» «Не волнуйтесь, принцесса, я помогу вам!» И клубок тотчас же распутался и намотался вновь. «Пойдемте отсюда! Выходите за меня замуж, и вам уже ничего и никогда не будет угрожать. Я не дам вас в обиду. Я не могу бросить отца. Потом, может быть...» Только и успела произнести Грейс, как заметила, что Дерек исчез. Она уже не увидела его слез. А утром герцогиня Грудж заявилась в подвал, чтобы убить Грейс за невыполненное задание. Но принцесса отдала ей клубок. Тогда Грудж снова позвала свою подругу-колдунью, и та принесла целый мешок разных перьев. «Вот до следующего утра ты должна разобрать все по перышку. Да смотри, чтобы рядом лежали перья только одной птицы, иначе...» И герцогиня злобно расхохоталась. Вместе с колдуньей они ушли, оставив печальную Грейс в подвале. «Не могу я своими заботами мучить Дерека», — думала принцесса. «Если любит, то он видит, как мне плохо. Я рядом, моя принцесса». Дерек и правда снова пришел в трудную минуту. «Сейчас все будет сделано». Он коснулся своей волшебной палочкой перьев, и они, разлетевшись, вдруг сложились ровно так, как приказала герцогиня. «Благодарю тебя, Дерек!» — воскликнула принцесса. «Я никогда не забуду твоей доброты!» А утром Грудж спустилась в подвал в надежде, что падчерице, наконец, не удалось справиться с работой. Каково же было ее удивление, что все сделано так, как она приказала. Ее это просто взбесило. Она в очередной раз бросилась к колдунье и стала просить ее придумать для Грейс что-нибудь совершенно невыполнимое. Колдунья дала ей шкатулку и сказала: «Дай падчерице вот эту вещь и накажи, чтобы не открывала. Если она ее откроет, то уже никогда не закроет». Ночью Грудж пришла к запертой в подвале Грейс и приказала отнести шкатулку в ее дворец, который стоял в лесу. Измученная усталостью, голодом и переживаниями за отца, Грейс не размышляла ни секунды. Она взяла шкатулку и пошла через лес. По дороге она увидела пенек и присела отдохнуть. Вынула из кармана шкатулку и подумала: «Посмотрю, что там, и сразу закрою». Только она приоткрыла крышку, как из шкатулки выскочили маленькие прозрачные человечки и тут же разлетелись в разные стороны. «Что же теперь делать?» — заплакала Грейс. «Дерек, милый, помоги мне, глупой!» Дерек очень любил принцессу, поэтому не мог оставить ее в беде. «Я здесь, любимая!» Он взмахнул своей волшебной палочкой, и все человечки слетелись и запрыгнули в шкатулку. Дерек закрыл ее и перенес принцессу к замку Грудж. Слуги герцогини не признали в нищенке, которая стучалась в дверь, дочь короля. они не пустили Грейс во дворец герцогини, и принцесса вынуждена была вернуться во дворец отца. Так случилось, что герцогиня Грудж увидела из окна ее возвращение. Она выскочила и, схватив девушку, отвела ее и бросила в глубокую яму. Грейс теперь уже точно знала, что Дерек не бросит ее в беде. Принцесса поняла, что любит своего спасителя, и напрасно она так долго отвечала отказом на его предложение выйти замуж. Вдруг Грейс увидела. Земля ямы стала расступаться. Появился коридор, в конце которого ослепительно сверкало сияние. Она пошла по этому коридору и вышла в удивительный, волшебный, цветущий сад. На деревьях росли диковинные фрукты, плескалась вода в нескольких мраморных фонтанах. В глубине этого сада высился необыкновенной красоты хрустальный дворец Дерека. Дерек, его мать и сестры вышли встречать Грейс. «Любимый», — бросилась принцесса к Дереку, — «прости, что я не сразу смогла оценить силу твоей любви. Если ты не передумал, я выйду за тебя замуж». Так и случилось. Принцесса Грейс вышла замуж за Дерека. От злости герцогиня Грудж очень скоро умерла, и отец переехал жить к Грейс. Так и живут счастливо они все вместе в волшебном королевстве до сих пор.